Глава 14. Нарушенный пункт. Ну, разумеется, Ба была среди танцоров в парке. Чтобы она и пропустила зажигательный танц, никогда. Выглядела Ба прекрасно. В темно-шоколадных волосах горел крупный цветок мака, а на ней было воздушное шифоновое платье в таких же крупных красных цветах. Платье для соблазнения, как она говорила про него. Похоже, платье свою миссию выполнило. За спиной Ба улыбался старичок. Успев, вероятно, познакомиться с темпераментом моей бабули, он явно собирался увидеть перед собой шоу. Еще бы! Застукали они меня не за поеданием мороженого. К чести Маккамона, он не стал отпрыгивать от меня, как от прокаженной, или делать вид, что его губы случайно оказались в миллиметре от моих. Он отстранился, но руки стали и не убрал. «Ба! Привет!» «Это... А вот тут уже интереснее. Кто он мне и как его представить? Ни одно определение, которое бы не шокировало бабулю, к Маккамону неприменимо. Это мой парень? Серьезно? Или это просто мужчина, которого я мечтаю затащить в постель? Хм. Да, моя Ба, конечно, раскрепощенная и от времени не отстает, но все же... Ой, знаешь, Ба, я просто подрабатываю музой у одного гения. Что входит в мои обязанности? А вот это уже довольно интересно». Пауза затягивалась, поэтому я просто сказала: «Это Роберт». Чем вызвала у бабули неподдельный интерес. Я прямо увидела, как шкала любопытства тут же зашкалила. «Просто Роберт?» — уточнила она. «Верно». Старичок за ее плечом нахмурился. Лицо Маккамона ему явно знакомо, еще бы после недавнего скандала в прессе. Имя, похоже, так и вертится на языке, как и неуместные вопросы. Он щелкает пальцами, силясь вспомнить. Но благослови Господь плохую память и старческий склероз. «Роберт, это моя бабушка, миссис... Просто Джорджиана. Просто Роберт!» — хмыкнула она. Маккамон протянул свою ладонь, и бабуля изящно вложила в нее свои пальцы. Он наклонился и едва коснулся ее руки губами. «Ни черта себе, какие манеры!» Тоже написано было и на лице бабули, которую происходящее интересовало с каждой секундой все больше. Она бросила на меня быстрый взгляд, в котором явно читалось: «А этот круче твоих прежних ухажеров, Денни!» «Надо уходить. А с бабулей я потом сама поговорю. День пиццы очень скоро, и чувствую, от ответов мне не уйти». «Ну, рада была встретиться, а теперь нам пора». «Ну да, это нам с Эдмонтом уже некуда спешить», — парировала бабуля, и я почувствовала, что краснею. «Что?» — громко переспросил старичок. «Спешить, говорю, нам некуда». «Да, мой автобус отходит только в 9», — кивнул он. Бабуля рассмеялась. «Он такой забавный, правда? Роберт, а вы с Дэнни придете к нам на день пиццы?» «Спасибо, но я не ем пиццу». «О, черт, видели бы вы глаза моей Ба». «Хм!» — откашлялась она. «Ну, там будет еще пиво». Роберт улыбнулся. «Благодарю за приглашение. Пиво я тоже не пью». Прямо-таки контрольный в голову. И не мой вопрос в глазах Ба. «Денни, ты где его откопала?» «Что ж», — протянула моя Ба. «Все равно приходите. Вы ведь пьете воду?» Маккамон рассмеялся. «А вы не...» — встрял старичок, а я быстро заговорила, прерывая его самым грубым образом. «Посмотрим, Ба. Ничего не обещаю. Пока. Мелким привет». Я чмокнула ее в обе щеки, мужчины обменялись рукопожатиями, и старичок успел проговорить что-то вроде: «И все-таки, а где...» Но я уже потащила Маккамона на выход из парка. «Куда ты бежишь?» — спросил он, когда мы остановились на тротуаре. «Он почти вспомнил, кто ты». Машина остановилась, пропуская нас, и я перебежала через дорогу. Маккамон следом. Заметив нас, швейцар улыбнулся и распахнул передо мной дверь. «Ваши вещи наверху, мисс Стоун. С возвращением, мистер Маккамон». «Большое спасибо», — кивнула я. Молча мы дошли до лифта, ведущего в пентхаус. Похоже, Роберт опять замкнулся в себе. Черт, надо аккуратно сталкивать гения с реальностью, в которой едят пиццу и пьют пиво. Как только мы вошли в лифт, Я быстро-быстро заговорила, надеясь исправить положение вещей и вернуть то положение вещей, которое нарушило появление моей ба. «Прости, что так вышло. Мне следовало догадаться, что бабуля, скорее всего, будет среди танцоров. И потом она очень любит мороженое так же сильно, как и я. И ты совершенно не должен никуда идти. Потому что, ну, на день пиццы мы собираемся всей семьей, а, как я тебе уже говорила, братьев и сестер у меня точно песка в океане. Видимо-невидимо. Так вот, Дэнни, прервал он мой поток сознания. Меня не пугают люди, пицца или пиво. Там еще музыка, много музыки. Они у меня постоянно поют. Музыка меня тоже не пугает. Но ты ведь не слушаешь музыку. Мой дом — мои правила. Чужой дом — чужие правила. Я уважаю чужие правила, как и желания других людей. Я никому не навязываю свой образ жизни, разве нет? Я укусила себе за щеки, чтобы не отвечать, но все равно не смогла сдержаться и ответила. Нет, не так. В смысле? — удивился Маккамон. Но будь это так, ты бы не заставлял меня есть с утра омлет или овсянку. И не заставлял бы завтракать у себя. Маккамон нахмурился. Это другое. Ты находишься в моем доме и пытаешься нарушить мой образ жизни. Это как если бы я пришел на день пиццы и стал прочищать всем мозги, что пицца — это вредно, а потребление пива — первая стадия алкоголизма. Ладно, — вздохнула я. Поняла. Буду есть одна. Лифт остановился на 42-м этаже. Я вышла первая и почувствовала, что Маккамон не идет следом за мной. Обернулась. Мне нужно покормить хорьков. Меня он с собой не звал. Ладно, — кивнула я. Дэнни, я уже пошел тебе навстречу. Сказал он тихо. Просто. Дай мне время. Развернулся и ушел в другую от меня сторону. И куда, спрашивается, делся этот мужчина, что сорвал с моих волос заколку и почти поцеловал меня? Почему вместо него опять бесчувственный айсберг? Дать ему время. Где только терпение столько взять? Терпением я не отличалась. Если передо мной появлялась стена, я создавала из ничего таран и шла напролом. Такая тактика не всегда давала положительный результат. Ба часто утешала меня после очередного провала. Учила быть более гибкой, не цепляться за принципы, проявлять сочувствие и не стараться выходить из спора всегда правой. В лице Маккамона я встретила свою копию, только он был в 100 раз упрямее меня. А его принципы — тверже алмазов. Возможно, Эйзенхауэр тоже видел наше сходство, решил, что такое столкновение будет как минимум забавным и уж точно расшевелит Роберта. Он перешел на имена. Крохотная ступень в лестнице к его сердцу преодолена. Сколько еще впереди? Конечно, мне хотелось разом взять и победить. Но с ним так не выйдет. Чую, не раз придется делать шаг вперед и 2 назад. Как сейчас, после прогулки в парке. 3 чемодана, сумка и азалия ждали меня в комнате, где ничего не изменилось с утра, когда я покинула комнату. Но первым делом я достала телефон, наушники и врубила на полную мощность Линкин Парк. После скинула обувь, подкатила чемодан с вещами к встроенному шкафу. Азалия отвела место на круглом столе возле окна. Вероятно, здесь мне и полагается завтракать, а также обедать и ужинать, пока гений не разрешит покинуть комнату. И то не факт, что тем самым я не нарушу его личного покоя. Ведь это его дом, а правил у него хватает. У нас в доме не было жестких правил. Да, мы садились за стол в одно и то же время, но так и надо в семье, где много людей. Иначе приемы пищи никогда не закончатся. Да, у нас были графики дежурств. Кто моет посуду, пол, кто стирает и вешает белье, кто сидит с мелкими. Так ведь так мы помогали друг другу. А графики были гибкими. Не можешь или есть дела? Предупреди и поменяйся. Я почти не жила в тишине, одиночестве и жестких рамках. Квартиру я сняла, когда устроилась в редакции. Так было ближе, чем добираться с другого конца города. Но скромные размеры не позволяли найти соседку, хотя я очень этого хотела поначалу. Но потом у меня появился один парень, потом другой. И, в общем, я сполна оценила собственное жилье по достоинству. Но ни один из мужчин, что ночевали у меня, раз или чаще, как Адам, не спрашивали у меня о правилах, режиме или даже ел ли я сегодня. Почему Маккамон вечером набрасывается, а утром велит запереться в своей комнате? Почему целует в парке так, что я вся превращаюсь в оголенный нерв, а потом уходит кормить хорьков, оставляя меня одну? Я не разложила и половину вещей, когда поняла, что голова гудит от мыслей. Плевать, у меня четких правил нет. Могу доделать и завтра. Поэтому вытащила из второго чемодана домашний плед с цветными квадратами, завернулась в него и рухнула на кровать, пока в наушниках надрывался солист группы. Представляю, сколько вопросов на меня вывалит Ба при встрече. И совершенно не представляю, как на них отвечать. Кто он мне и что нас связывает? Почему я живу у него? Попробуй объяснить это, не упоминая контракта. А если она узнает или ее старичок вспомнит, что это тот самый озабоченный гений из газет? Можно попытаться сказать, что это всего лишь происки журналистов. Но ведь я знаю правду. А бабуля раскусит любую мою ложь в два счета. Мыслями я снова вернулась к его рассказу в парке. Если бы я не появилась в тот день на его кухне, он выбрал бы одну из тех, что сидели в коридоре. И теперь на этой кровати лежала бы она после рабочего дня. И вряд ли Маккамон разгуливал бы с ней по парку. Помню, как Адам в один из тех 100 дней тоже просил меня поиграть перед ним с самой собой. Это был мой первый и единственный опыт, когда я ласкала себя на глазах у кого-то. Тогда мне было просто интересно сделать это рядом с мужчиной, но смогла бы я касаться себя постоянно. Допустим, я захожу в мастерскую, а на мне из одежды только шелковый короткий халат. «Раздевайся», — говорит Маккамон, стоя у мольберта. «А я что?» Скидываю халат, устраиваюсь на возвышении посреди мастерской, абсолютно голая. Какая там у гения рабочая форма одежды? Штаны на голое тело. Ну, класс. Очень настраивает на рабочий лад. И вот он смотрит на меня своими синющими глазами, которые вынимают и препарируют душу, и говорит низким голосом: «Вдохнови меня, Дэнни». Господи, да я уже вся мокрая. Хватило каких-то нескольких секунд и всего пары движений рукой, чтобы меня прошило током удовольствия. Кусая губы, выгнулась на кровати. Раздосадованная, неудовлетворенная. Слишком быстрая и слишком поверхностная разрядка. «Разве ты не можешь добиться удовольствия без мужчины?» «Могу! Но это не идет ни в какое сравнение с мужчиной. Рядом с ним мне бы не хотелось снова, как сейчас». Наушники сползли, и я откинула их в сторону. Устроилась поудобнее, стянув джинсы и белье. Тело требовало еще одного, как минимум, оргазма. И тут раздался стук в дверь. Я подлетела на кровати, кое-как натянув одежду. Когда я открыла дверь, руки у меня чуть подрагивали. За дверью стоял Маккамон. Он явно ожидал, что я приглашу его войти, но я преградила ему путь на пороге и спросила: «Что, с хорьками что-то не так?» Дыхание у меня еще не восстановилось. Нас разделяли каких-то 2 шага. Маккамон оглядел меня с ног до головы. Тем самым взглядом, рядом с которым рентгеновские лучи тихо плачут в сторонке. Мой румянец наверняка выдал меня с головой. Из-за природной рыжести я всегда румяная после оргазмов. «Хорьки-то в порядке», — медленно произнес гений. «А вот с тобой что?» «Да я так просто, ну, вещи раскладываю». И помахала рукой в воздухе. Той самой рукой. Я чуть сквозь землю не провалилась, когда он сделал глубокий вдох, на миг даже прикрыв глаза. Когда наши взгляды встретились, я снова узнала того мужчину, каким он был в парке. Сердце заколотилось, как бешеное. Более ни о чем не спрашивая, Маккамон толкнул дверь, и я попятилась в комнату. Он мазнул взглядом по беспорядку на кровати, с долей удивления задержавшись на цветном ярком пледе, потом на раскрытый и не разобранный до конца чемодан с вещами. «Вещи, значит, раскладывала. Что же тебя так отвлекло, Дэнни?» При этом он надвигался на меня, и я пятилась, пока не коснулась бедрами стола. «Все. Бежать больше некуда. Только в окно выпрыгивать». «Азалия?» — слишком громко воскликнула я. «Азалия меня отвлекла. У нее сухие листья появились, и я хотела... хотела...» Он вжал меня в стол, отчего у меня все слова вылетели из головы. Отвел мои руки назад, сцепив пальцы на запястьях, блокируя любую возможность его коснуться. «Что хотела, это я чувствую», — процедил МакКамон. «Ты нарушила контракт, не так ли?» «Что, черт возьми, это он серьезно?» «Возмутительно. Я могу делать с тобой что угодно, и не буду говорить об этом. Особенно с тобой». Его глаза прожигали меня насквозь, когда он процедил. «В таком случае ты уволена».